Из Нового Орлеана? Новый Орлеан. Недвижимость Дюваль Маркот немедленно всплыла у нее в памяти. Линдси даже покачала головой. Настолько мысль показалась ей абсурдной. Зачем кому-то из Нового Орлеана покупать фирму в Баю-Бро? Вы думаете, что Донни блефует? Это он так думает. Я считаю его просто идиотом. А что вы будете делать, если он кому-то продаст свою долю? Не знаю. Дела у нас идут прилично. Работа мне нравится. А вот это здание я продам, если у меня появится такая возможность, призналась миссис Фолкнер, снова отворачиваясь к окну. Теперь с ним связано слишком много плохих воспоминаний. Да еще этот ублюдок этажом выше. Я все время представляю себе, что детектив Фуркейт забил его до смерти. Я... Она замолчала. У входной двери мелодично звякнул колокольчик, возвещая о появлении посетителей. «Бруссар!» — пробормотала миссис Фолкнер. В ее голосе послышались обвиняющие нотки. «Именно вы его остановили!» «А мне-то показалось, вы сказали, что хотите наказать убийцу!» «Так оно и есть!» Линдси Фолкнер встала. Ее изящество и манера держаться выдавали происхождение из старой аристократии Юга. «Тогда почему вы просто не прошли мимо?» «Потому что это было бы убийством!» Линдси покачала головой. «Нет, это было бы только справедливым возмездием!» «А теперь, надеюсь, вы меня простите!» Она двинула к двери. «Мне больше нечего вам сказать!» Анни подошла к задней двери агентства по продаже недвижимости и остановилась в коридоре. Справа от нее был выход на стоянку машин, ту самую, где Фуркейт набросился на Ринара. Рядом расположилась лестница на второй этаж, который занимала фирма Боуэн и Брикс. Анни задумалась, не подняться ли ей наверх, но инстинкт удержал ее от этого шага. Ринар называл ее своей героиней. Он присылал ей розы. Анне это не понравилось. Однако судьба решила за нее. Дверь на верхней площадке лестницы распахнулась, и на площадку вышел Ринар. Он напоминал одного из чудовищ из сказок братьев Гримм. Отек исказил черты его лица, и испещренная синяками и ссадинами кожа тоже не добавляла ему привлекательности. Он не сразу заметил Анни. И та была сделала шаг назад к дверям агентства, но она упустила свой шанс. «Анни!» — воскликнул Ренар. «Какая приятная встреча!» «Это не светский визит», — решительно ответила Анни. «Расследуете нападение на меня?» «Нет, я пришла поговорить с миссис Фолкнер». Ренар положил руку на перила лестницы и прислонился к ним. Если не считать синяков, он был бледен. «Линдси — холодная, бесчувственная женщина». «Надо же! Она так хорошо о вас отзывалась?» «Когда-то мы были друзьями», — заявил Ренар. «Я хочу сказать, мы пару раз ужинали вдвоем». «Она об этом упоминала?» «Нет». «Лгал Ренар или нет, неважно. Анни хотела услышать как можно больше, а анализировать информацию можно потом». «Я молчал о нашей дружбе», — признался Маркус. «Мне это показалось неделикатным». «Почему же?» «Это было много лет назад». «Но миссис Фолкнер проявила незаурядное красноречие, обвиняя вас в убийстве. Мне показалось, что у вас должно было появиться желание дискредитировать ее. Почему же вы ничего не сказали?» «Я говорю сейчас», — негромко откликнулся Ренар и с нежностью посмотрел на Анни. «Вам». Это было предложение, и она не могла им не воспользоваться. Полицейский взял в ней верх над осторожной женщиной. «Сейчас время ленча. Я как раз собирался перекусить». Ренар начал осторожно спускаться по ступенькам. «Не хотите составить мне компанию?» Это предложение поразило Анни. Оно прозвучало так буднично, ведь она не сомневалась, что перед ней настоящий монстр. Ей сразу вспомнилось изуродованное тело Памелы Бишен. «Я не хочу, чтобы нас видели вместе», — выпалила Анни. «Мне сейчас и так нелегко приходится». «Я никуда не выхожу», — признался Ренар. «Моя жизнь тоже не из легких». Боковая дверь, выходящая на стоянку, распахнулась, и в здание вошел мальчик-разносчик с белым пакетом. «Мистер Брикс». Он поднял голову, и его глаза широко раскрылись. «Черт побери, вы, должно быть, побывали в аварии?» Ренар молча достал бумажник. «Я предлагаю разделить со мной гумбо», — обратился он к Анне, как только разносчик ушел. «Гумбо